После обеда Вазари повели к детям. «Так уж у нас полагается, ничего не поделаете», — говорили весело родители. Нельзя было не поддаться атмосфере радостной, привольной частной жизни, которая стояла в этом счастливом доме. Дети были славные. «Который гениальный?» — спросил, не удержавшись, Вазари. «Ни одного гениального нет», — смеясь ответил Леонардо. «Вся наша семейная гениальность, видно, ушла в покойного дядю, а они будут, как я, неучи и дураки. Правда, Буонаротто?» «Ну-ну, перестань», — запротестовал Кассандра. Обещав детям сейчас же вернуться, они прошли в кабинет устраивать гостя. Там Вазари заговорил о своем деле. Леонардо тотчас с полной готовностью достал из шкафа дорогую шкатулку. В ней было все, что осталось от Микеланджело. «Рисунков сохранилось мало, дядя многое сжег перед смертью», — пояснил Леонардо. «Вот уж не понимаю, зачем лучше бы оставил для бедных. Верно, за каждый его рисунок можно получить золотой», — вставила Кассандра. «Дело не в этом», — поспешно поправил ее муж. «Зато письма у меня сохранились, кажется, все. Одно только», — сказал он, засмеявшись, на этот раз несколько принужденно, — «дядя был человек суровый и со мной не церемонился. Я не хотел бы все же, чтобы вы судили меня слишком строго. Дядя иногда бывал ко мне несправедлив». Вазари успокоительно потрепал его по плечу. «Я достаточно знал Микеланджело», — сказал он. Оставшись один, Вазари устало опустился в кресло. Он почти жалел, что приехал. Так тоскливо ему было в этом чужом доме. Подумал, что с утра его верно рано разбудят, детская была рядом с кабинетом, и оттуда доносились радостные крики. На столе в необыкновенном порядке были расставлены письменные принадлежности. Около стола на этажерке стоял тот самый торс. «Изваял афининин Аполлоний, сын Нестора», — прочел Вазари греческую надпись. «Да, конечно, это прекрасно, я помню», — подумал он. «Но одним художественным совершенством ничто не могло поразить Микеланджело. И сам он мне что-то говорил о простоте, спокойствии, мудрости. Он называл этого грека мудрецом. Теперь это пенат у Леонардо. Ну что ж, и этот тоже мудрец». Вазари вздохнул и стал просматривать письма, написанные хорошо ему знакомым твердым, четким вертикальным почерком. В них интересного было немного, все дела житейские и семейные. Микеланджело действительно не церемонился с племянником. «Не знаю, приехал ли бы ты ко мне, если бы я находился в нищете и без куска хлеба», — читал Вазари. «Ты только и заботишься о том, как бы получить мое наследство, а говоришь, что это был твой долг приехать сюда из любви ко мне. Если бы ты и вправду так любил меня, ты бы написал: «Дорогой Микеланджело, истратьте эти деньги на себя в Риме, так как вы нам уже достаточно давали, нам ваша жизнь дороже ваших денег. Я был болен, ты же пришел ко мне, ожидая моей смерти, и желая знать, оставляю ли я тебе что-нибудь. Неужели тебе мало того, что я имею во Флоренции? Ты очень похож на твоего отца, который выгнал меня из моего собственного дома. Знай, я так составил мое завещание, что ты не должен больше мечтать о моем имуществе в Риме. Убирайся с Богом, не показывайся мне на глаза и не пиши мне больше». Эти письма, очевидно, нельзя было использовать в книге. Оказались в шкатулке и стихи Микеланджело. «До последнего часа сожалею об истекших годах. Поздно изведал я мир твои наслаждения», — читал Вазари. «Да, невесело прожил старик», — подумал он. «Но кто же прожил умно? Уж не я ли?» Он усмехнулся и, оторвавшись от стихов, уставился в выходившее в сад окно. «Вот и я узнал поздно. Она ворвалась в мою жизнь и сковеркала ее. Она в самом деле была колдунья. Нет, она просто не понимала, в чем дело. За что я сержусь, почему мучаюсь, чего хочу? Повеселились, и слава Богу, от меня сбежала с мальчишкой. Теперь сбежала и от него». Из детской донеслись счастливые голоса, визг. «Неведомый тебе покой другому ты сулишь. покой, что умирает, не родившись, лишь сладостное заблуждение. Она тоже говорила, что все было ошибкой. Я знаю, ей не сносить головы, как тому сумасшедшему. Скажи мне о том, что небо, на котором прекрасное солнце восходит, многое знало о смерти. Вот разве что так. Но чему же тогда научил его афинянин Аполлоний, сын Нестора? Ты глуп, Буонаротто, ах, как ты глуп, Буонаротто, Буонаротти Симони, говорил за стеной счастливый голос Леонардо.